Часть третья. Готов понести наказание. Тут я перед господином Секки и повинился. Дождался, пока разбойников в тюрьму уведут, а с ними за компанию и торговца с женой. Закрыл за стражей двери и рассказал, как дело было. Как вломились мы с Досином Хизеши в дом Акаю, как кричали страшными голосами. «Ах, так ты веселый пес, подлый грабитель! Гордость шайки воров и разбойников! Да на тебе преступление, что блох на собаке! Думал спрятаться за личиной порядочного торговца? Вставай, пойдешь с нами! Тюрьма по тебе плачет, остров девяти смертей! Что, трясутся поджилки? Слаб в коленках? Ничего, наши слуги уже ждут на улице, они тебя живо сволокут в темницу!» Он и пал нам в ноги, сознался в ложном фукацу. Не брать же на себя грехи веселого пса. Я сделал вид, что доволен признанием, не гневаюсь. Урезонил Досина. Тот все порывался ухо лжецу отрезать в наказание. Насчет уха, это я его тайно просил за нож схватиться. Пусть Досин будет злой дух-людоед, а я добрый, милостивый даритель счастья. Торговец мне сандалии целовал. Начистил до блеска. Я ему велел сказать про крючья, когда бандиты вновь заявятся. Скажешь, значит, спровадишь их во свояси, и сразу шли жену ко мне. Стрелой пусть летит, понял? А слугу к Досину Хизеши. Встретим мерзавцев, как подобает. Если по правде, опасался я, что торговец сбежит. Оно, конечно, без подорожной грамоты через заставы не пройти, в особенности с женой. Да и лавку бросать, добро нажитое, сердце от боли лопнет. Только страх он, злой погонщик, хлестнет кнутом, заорет в самое ухо, приделает к ногам крылья. Нет, не хватило смелости, остался. «Все?» — поинтересовался Секи Осаму. Он сидел на помосте, задумчиво поигрывая веером. «Все», — подтвердил я. «Готов понести наказание». «За что?» Этот брюзгливый тон был мне хорошо известен. «За ошибочный вердикт. Прикажете мне вспороть живот?» «Живот?» Старший дознаватель взревел так, что я чуть не оглох. «Вердикт? Ах ты наглец, ах оскорбитель! В лицо мне плюнуть вздумал, в спину ударить! И ты еще смеешь называть себя самураем? Подлая твоя душонка!» Я лежал, ткнувшись лицом в пол, а надо мной бушевала гроза. «Он готов! Нет, вы слышали? Он готов понести наказание за ложный вердикт! С каких это пор?» Стучали громовые барабаны, сверкала молния. Кажется, мой бог-покровитель отступился от меня. Ну и правильно. Я бы от такого дуралея тоже отступился. И не сегодня, а еще при рождении. «С каких это пор младшим дознавателям разрешено выносить вердикты? Кем подписан вердикт о фукацу торговца Акаю? Тобой, что ли? Ты втайне от меня подписал такой важный документ? Отвечай!» «Нет», — пробормотал я, — «никак нет, не подписывал». Язык онемел, губы дрожали, я заикался хуже покойного бродяги. «Ага, значит, не подписывал. А кто его подписал?» «Вы, Секис...» «Не слышу!» «Вы, Секисан!» «Так это выходит мой вердикт? Ложный, но мой?» «А если так, какая на тебе вина? Хотел мою ошибку покрыть, да? Лечь костьми за честь господина?» «Похвальное рвение, глупое, но похвальное. Блюдешь мое достоинство!» Стихала гроза, уходила прочь. Да была ли она? «Рейден-сан, напишите объяснительную записку». «Объясниться? В чем?» «Не скромничайте. Опишите все ваши подвиги на чистоту. Итак, вы с первой же встречи разоблачили обман торговца Акаю, после чего предложили мне выдать торговцу фальшивый вердикт о фукацу. Я принял ваше предложение, оценив его тонкую хитрость и несомненную пользу. Целью выдачи фальшивки была поимка банды опаснейшего преступника Курободзу, что и произошло при всемерном содействии храброго Дасина Хизеши. Теперь преступники заключены в тюрьму, а торговец понесет заслуженное наказание за свою ложь. Вы меня хорошо поняли? Да. И хватит заикаться, ваше заикание напоминает мне об этом деле. А я хочу забыть о нем как можно скорее, вам ясно? Да, Саки-сан. Можете быть свободны. Я уже был в дверях, когда меня догнал вопрос. И, кстати, вы видели, что ваш слуга хромает? Хромает? Вопрос застал меня врасплох. Разве Мигеру хромой? Разумеется. Брюзгливый тон вернулся. Господин Сэки поджал губы, недовольный моей тупостью. Но обе ноги. Ему трудно поспевать за вами. А это никуда не годится. Прикажите Каонай вырезать себе клюку. Если угодно, две клюки. Такие, какие ему подойдут. Вам все ясно? Удар от локтя, вспомнил я. Удар от плеча. Удар от кисти. Ветер раскачивает фонарь. Тени мечутся по земле, влево-вправо в обход. Пропустить свистящую палку над собой. Рубануть по чужим коленям. Ткнуть снизу в горло. Косой удар в ключицу. Тычок под мышку. Безликим запрещено ношение оружия. Клюка лучше две. Да, Саки-сан. Как же я сам не заметил, что он хромает.